6. Следует ли слушаться добрых советов? Я очень скуп на советы в делах, в которых не могу быть авторитетным за неимением личной опытности в них. Много лет тому назад я написал статейку о Бэби. Эта статейка вовсе не претендовала не только на руководство, как обращаться с Бэби, и на безошибочность изложенных в ней взглядов на новоявленных будущих людей, но она была написана в таком игривом тоне, что я имел право считать ее хоть не скучной. Получив ее оттиск, я поспешил показать его одной знакомой даме, обладательнице двух Бэби, самого обыкновенного сорта, хотя и казавшихся матери какими-то особенными существами. Ввиду того, что она постоянно делала слишком уж много бума со своими ангелочками, я находил, что ей будет не бесполезно прочесть мою статью. Открыв сборник, в котором была помещена статья, я сунул книжку в руку этой дамы и сказал: «Прочтите это не спеша, повнимательнее, ничем посторонним не отвлекаясь. Когда попадется что-нибудь в этих строках, относительно чего вы желали бы иметь разъяснение, то запишите это себе на память до следующей нашей встречи или напишите мне по почте. Если же найдете, что я не высказал тут чего-нибудь существенного, также сообщите мне. Быть может, вы разойдетесь со мной во мнениях по некоторым пунктам затронутой мною темы. Прошу не утаивать от меня и этого. Я не обижусь, я постараюсь только переубедить вас в пользу своего воззрения и надеюсь, что это мне удастся». «Да о чем тут говорится?» — не дослушав меня, спросила дама и прибавила: «У меня нет карандаша для записывания того, о чем вы просите. Не пачкаться же чернилами при чтении книги». «Эта статейка трактует о Бэби», — пояснил я, и предложил ей взаймы свой карандаш. Замечание относительно карандаша обогатило меня новым опытом. Я узнал, что никогда не следует давать женщине взаймы карандаш, который вы желали бы получить обратно. Она ни за что не возвратит его и отговорится от этого тремя утверждениями. Она будет уверять, что уже возвратила вам карандаш, и вы положили его к себе в карман, где он и находится, а если не находится, то должен находиться. Потом скажет, что вы не думали давать ей карандаша. Третьим аргументом будет восклицание, что она желала бы, чтобы люди не навязывали своих карандашей с тем, чтобы требовать их назад как раз в такое время, когда она занята совсем другим делом. Но у нас дело до этого пока еще не дошло. Моя добрая знакомая взяла карандаш, повертела его в руках, потом спросила: не может ли она делать свои заметки на полях журнальной книжки? И когда я ответил, что можно, если хватит места, бросила мне: «Что же вы можете сказать о Бэби?» «А вот прочтите и увидите», — ответил я. Она небрежно перелистывала страницы и заметила: «Немного же вы написали о таком важном и обширном предмете». «Зато существенно», — возразил я. «Да, но, пожалуй, лучше, что не длинно». «Хорошо, я прочту», — снисходительно промолвила она, кивнув. Не желая мешать ей своим присутствием, я вышел в сад. Я желал, чтобы она могла вполне проникнуться моей статьей. Временами я потихоньку подходил к открытому окну и украдкой заглядывал в него. Не видно было, чтобы чтица делала много заметок. Зато она сильно покачивала головой, произносила «та», фыркала в нос и с какой-то особенной возбужденностью переворачивала страницы. Я вошел к ней, когда заметил, что она дочитала до конца. «Ну, как вы находите?» — спросил я, садясь против нее. «Это серьезно или шутка?» — в свою очередь спросила она. Я потому придал этому вопросу юмористическое освещение, начал было я. Но она не дала мне докончить и резко проговорила: «А так это написано с целью рассмешить. Но я вовсе не нахожу тут ничего смешного. Если вы хотите, чтобы вашу статью приняли всерьез, то в ней серьезно только то, что вы не мать, поэтому не можете быть верным судьей в вопросе о детях». С врожденным чутьем истинного критика Эта дама сразу же отыскала мое больное место, чтобы как можно чувствительнее уязвить меня. Всякое другое замечание я бы мог опровергнуть, но это, сделанное моей первой читательницей, было неопровержимо. И с тех пор сделало меня более осторожным при суждении всего того, что совершается, так сказать, вне грани моего собственного житейского опыта. Так, например, каждый год Валентинов день мне хотелось бы многое сказать моим милым друзьям-птичкам, начиная с того, что февраль не слишком ли ранний месяц для их появления у нас на суровом севере. Но я молчу, потому что опасаюсь, как бы и они не ответили мне: «Ну что ты смыслишь в нашей жизни? Ведь ты не птица». Да, знаю, что я не птица. Но именно поэтому-то птицам и следовало бы выслушать меня со вниманием. Стоя в стороне, лучше их могу увидать и обсуждать их собственные ошибки. Потому что не связаны их птичьими условностями. Но птицы ведь женского рода, а женский род везде и во всем одинаков, в какой бы форме он ни проявлялся, в виде хорошенькой малиновки или красивой дамы. Они признают в своих делах одних себя. В самом деле, разве у птиц все в порядке? Ведь если бы я был птицей и вздумал вдвоем с женой строить себе жилище, то разве выбрал бы для этого февраль, то есть такое время, когда дует холодный, пронзительный, порывистый ветер, способный вырывать из рук строительный материал и даже сбрасывать нас самих на землю? Вот в апреле и мае совсем другое дело. В эти месяцы все-таки довольно часто светит солнце, воздух мягок и душист. В такое время я, снеся на стройку к жене часть набранного материала, спокойно мог бы присесть около жены и отдохнуть, не опасаясь, что все наши труды будут снесены куда-нибудь в сторону. Посидели бы мы рядышком, закусили бы, чем Бог послал, потом прочирикали бы вдвоем какую-нибудь веселую песенку, а затем с радостным сердцем опять за работу. И наша стройка была бы только одним удовольствием и приятным развлечением. Самые благоразумные из перелетных мелких птиц, по-моему, это ласточки. Они никогда не появляются раньше июня и очень умно делают. Я как-то провел лето в Тирольских горах, в тихом мирном селенице, где, кстати сказать, я чувствовал себя лучше, чем где-либо. И вот там, в этом отдаленном от всякого шума местечке, мне пришлось непосредственно наблюдать, как ласточки строят свои гнезда. В первое же утро по прибытии я после кофе вышел из огромных темных и прохладных сеней образцово устроенного крестьянского двора на ослепительно сиявшее солнце. Сам не зная зачем, должно быть совершенно машинально, я затворил за собой массивную выходную дверь, которая до этого стояла широко открытой. Пока я, стоя перед этой дверью на зеленой улице, закуривал трубку, к двери прилетела ласточка, потом закружилась вокруг меня и, наконец, уселась на траве в нескольких шагах от двери. Птичка несла в клюве кусок строительного материала, который должен был представлять для нее большую тяжесть. Опустив свою ношу рядом с собой на землю, ласточка прощебетала что-то, чего я, разумеется, тогда не понял. Потом я научился и ласточкиному языку. Мне казалось, что ее слова обращены ко мне, потому что она смотрела мне прямо в глаза. Но так как я ничего не понял, то преспокойно остался на своем месте и принялся наблюдать, что будет дальше. Слегка нахохлившись, птичка снова сказала мне что-то. Судя по ее виду и тону, я догадался, что она чем-то недовольна мною, за что-то в претензии на меня, но все-таки не знал, что должен сделать, чтобы доставить ей удовольствие. В это время из окна высунулся домохозяин и сказал мне: «Знаете что, тут в сенях пара ласточек строит свое гнездо. Эта парочка появляется уже третье лето и устраивается своим домиком у нас в сенях. Смотрите, не примите гнездо за что-нибудь вроде приспособления для вешания шляп». Тут только я понял, о чем щебетала мне ласточка. Очевидно, она говорила мне: «Ну зачем ты, большой двуногий дурак, с дымящейся штукой в клюве, затворил дверь и не пускаешь меня к моей стройке. Виноват, — поспешил ответить я, получив ключ к уразумению слов ласточки и совершенно забывая, что она только птичка. Я сделал это совершенно нечаянно. Мне и в голову не приходило, чтобы вы могли выбрать себе странное место для стройки. Я повернулся и отворил настежь дверь. Ласточка мгновенно подхватила свою ношу и юркнула с ней мимо меня в сени. Я последовал за ней. Эта ласточка была мужского пола. У птиц, как известно, существует такой обычай. Муж только собирает и приносит на место строительный материал, а стройкой занимается жена. Вторая ласточка, сидевшая в полуустроенном гнезде, встретила своего мужа довольно неласково, очевидно, укоряя его за долгое отсутствие. И мне ясно слышалось, как бедный муж старательно оправдывался, и, вероятно, так. «Да разве я виноват? Я свое дело знаю и по своей воле никогда зря не опоздаю. Виноват вон тот большой болван, который дымит из клюва, как из печки. Затворил перед моим носом дверь, я и не мог влететь. Думал, с ума сойду. Ты тут дожидаешься меня, а я должен был столько времени просидеть перед самым входом, упрашивая это двуногое чудовище впустить меня. Нет, милая, ты меня не брони и ни в чем дурном не подозревай. Я нисколько не виноват. Смотри, какой славный материал я принес тебе. Распределяй его, как знаешь, а я полечу за новым. Наблюдай только, чтобы опять не закрыли двери. Кричи хорошенько, когда заметишь». «Хорошо, хорошо, закричу, если опять устроят нам такую ловушку. Сначала я не поняла, в чем дело, а теперь понимаю. Ну, отправляйся с Богом. Принеси побольше этой славной глины. Надо сделать наш домик попрочнее, а то мало ли что бывает. Начнут наши будущие маленькие ворочаться, а он вдруг возьмет, да и развалится. Лети же скорей». Мужу, видно, хотелось подольше побыть возле жонки. Он медлил сняться с места и любовно наблюдал, как она ловко возилась с принесенной глиной и еще с чем-то, чего я путем не разглядел. Он даже помог ей, конечно, по-своему распределить материал, и она этому не сопротивлялась. Обыкновенно птицы при постройке часто заводят между собой споры. Муж находит, что лучше так, а жена придерживается противоположных взглядов, и выходят одни неприятности. Ласточек же обходится мирно, за исключением легких недоразумений, вроде вышеописанного, но все же без особых осложнений. Однако, когда муж, нежно поцеловав свою подругу, улетел за новым материалом, она поспешила переделать по-своему его работу, щебеча про себя нечто вроде того, что, мол, мужья любят совать свои носы куда не следует, ну и пусть тешатся, нетрудно ведь поправить дело после них. С тех пор я каждое лето с интересом слежу за ласточками. Ласточки устраиваются под карнизом того окна, перед которым помещается мой письменный стол. Я им очень рад, они такие милые щебетуни. Долго еще после солнечного заката, когда другие птицы уже мирно спят, ласточки нежно щебечут. Мне все кажется, что они рассказывают друг другу занятные историки, быть может, и веселенькие, судя по тому, что... Нет-нет, да и раздастся переливчатый смех. Я в восторге, что они так близко ко мне. Думается, что в один прекрасный, теплый, тихий вечер, когда я стану более сведущим в птичьем языке, то услышу от них много интересного и, пожалуй, даже поучительного. Вступление их к рассказам я уже понимаю. Они обыкновенно начинаются так. «Однажды» или «давно, очень давно, в далекой-далекой стране». Остальное придет понемногу, как всякое знание, получаемое нами собственным наблюдением. Наш ласточкин поселок состоит из 7 гнезд. 2 гнезда, подобно виллам, на собственной земле. Находятся отдельно, а остальные 5 связаны между собой чем-то вроде легких переходов. Не обидно и больно сознавать, что того и гляди, появятся нахальные воробьи и оттягают себе этот поселок. Воробьи и твари хищные, нечестные, жестокие. Дождутся, когда ласточки устроят поудобнее себе жилище, потом нагрянут целой толпой и с чисто дьявольским хохотом прогонят несчастных ласточек из их собственных гнезд и поселятся в них с таким видом, точно ласточки устраивали гнезда для них, а не для себя. «Ну ничего», — говорит немного спустя ласточка муж своей огорченной жене, опомнившись от неожиданного сюрприза. «Пусть их владеют нашими гнездышками. Должно быть, они сами не могут устраивать их. А ведь и им нужно иметь теплое местечко для своих маленьких. Мы же с тобой не боимся работы. Давай примемся за нее». И действительно, простосердечные, терпеливые и трудолюбивые ласточки тут же принялись за устройство себе нового гнездышка. Однажды я в течение целых 2 недель имел удовольствие наблюдать, как чета ласточек устраивала себе под моим окном гнездышко. Я по целым часам любовался веселой и дружной вознёй трудолюбивых птичек и с удовольствием слушал их щебетание. Так успокоительно действующее на утомленную житейской бестолочью душу. Но вот мне пришлось на несколько дней уехать по делам в Лондон. Когда я вернулся, ласточек уже не было, и в их гнездышке сидели воробьи. Я чуть не расплакался от жалости к моим милым друзьям из досады на их наглых насильников. Стою, смотрю и придумываю, как бы прогнать этих нахальных обидчиков и вернуть законных владельцев гнездышка, которые были для меня гораздо приятнее. А воробьиха победоносно смотрит на меня из захваченного ею чужого гнезда, насмешливо кивает мне головой и точно говорит. «Что, недурно мы тут устроились? Гнездышко хоть куда, а лучше желать не надо». В это время ее супруг прилетает домой с голубым пером в зубах, которым он, видно, очень гордится. Я тотчас же узнал это перо. Оно было из моей метелочки, составленной из разноцветных перьев, которую горничные имеют обыкновение разбивать наши фарфоровые безделушки, делая вид, что обметают с них пыль. В другое время я был бы очень рад, если бы воробей овладел хоть всей метелкою с ее деревянной ручкой включительно. Но в этот момент вид моего пера в клюве воробья был лишним оскорблением моих лучших чувств. Воробьиха тоже была вне себя от радости и гордости, когда муж положил к ее ногам свою находку. Такого прекрасного и редкого украшения, наверное, не было ни в одном воробьином жилище. Воробьиха, по-видимому, была дама со вкусом и умела ценить такие изящные вещицы. Пока воробьиная чета в радостном возбуждении обменивалась своими впечатлениями относительно красивой находки, я думал про себя. Хоть мир и трещит по всем швам от безнаказанно совершаемых в нем несправедливостей, но эту несправедливость я ни за что не оставлю неотомщенной. Надо только будет достать достаточно длинную лестницу. Такая лестница нашлась. Господа воробьи были в отсутствии, когда явился к ним с визитом. По всей вероятности, они, разлакомившись находкой голубого пера, отправились на поиски новых украшений в этом роде. Я влез по лестнице и разнес все гнездо на мелкие части, которые под моими руками разлетелись во все стороны и попадали на землю в виде пыли и соломы. Голубое перо унеслось куда-то на задний двор. Только что я успел сойти с лестницы и убрать ее, как вернулась госпожа Воробьиха. Она несла комочек темно-красной ваты, которая, по мнению этой госпожи, должна была произвести вместе с нежно-голубым пером особенный эффект. Увидев вместо своего жилища пустое место, она так растерялась, что выронила из клюва вату и беспомощно опустилась в водосточную трубу. Минутку спустя возвратился и господин Воробей с обрывком ярко-желтой прозрачной бумаги, из какой делают цветы и ламповые абажуры. «Ты чего тут расселась?» — спросил он жену, прыгая по крыше, через которую перелетел. «Ах!» — плаксиво пищит жена, взволнованно хлопая крыльями. «Я улетела только на минутку, чтобы поднять одну хорошенькую вещичку, которую выбросили из окна, и вдруг...» «Ну, расскажешь дома, нечего тут жариться на таком пекле», — нетерпеливо перебивает супруг. «Пойдем». «Да дай же досказать», — сердито восклицает супруга. «Куда же мы пойдем? Ведь от нашего дома и следа не осталось». «Как следа не осталось?» В полном недоумении господин Воробей смотрит в ту сторону, где находилось гнездо, нахохливается и, обернувшись к жене, гневно кричит. «Да что же это такое? Неужели я не могу ни на минутку отлучиться по делам, чтобы ты не набедокурила чего-нибудь? Чистое наказание с такой женой. Что ты сделала без меня? Говорю тебе, только летала за... А, наплевать, куда ты летала. Ты толком скажи, куда делся наш дом? Желтая бумажка давно уже была унесена ветром вслед за голубым пером и красной ватой. Но огорошенные супруги и думать перестали об этих пустяках. Они были хороши только как украшения, жилище же заменить не могли. Долго просидели господа воробьи в водосточной трубе. Увидев, что дело серьезное и жена действительно не виновата, супруг подсел к своей подруге, и они оба в полном согласии принялись обсуждать создавшееся критическое положение. По движению их хвостов и крылышек и по тону голосов заметно было, как они взволнованы. Наверное, они, между прочим, советовались о том, как бы овладеть другим гнездом, прогнав оттуда ласточек, но, очевидно, решили оставить этот план. Ласточки уже успели обзавестись деточками и ради интересов своего потомства способны сделаться очень воинственными, так что с ними теперь лучше и не связываться. «Не будь моей тучности, я бы сейчас же приступил к собственной стройке», после некоторого раздумья заметил господин Воробей. «А может быть, тебе от работы стало бы легче?» — подхватила жена. «Я слышала от других, что очень полезно». «Мало ли, кто какие глупости говорит», — поспешил возразить муж. «Всех их слушать?» «Конечно, лучше сидеть так вот, как мы сидим сейчас, и ждать, что кто-нибудь выстроит нам гнездо», — иронизировала жена. «Хорошего мне судьба послала, муженька, нечего сказать». «Готов оставить жену без крова. Умирай от жары или захлебывайся тут в воде, когда пойдет дождь. У, противный, глаза мои не глядели бы на тебя». «Эх ты, семейная жизнь!» — вздыхает супруг, глядя вслед упорхнувшей в гневе супруги. «Ничего, они помирятся и к ночи найдут себе новый приют в каком-нибудь покинутом прошлогоднем гнезде».